Повальный гомосексуальный разврат эпидемически распространился по Риму в царствование Гелиогабала 218-222 годы, а в новое время среди солдат в Новой Каледонии, в Бразилии и других странах. Описана всеобщая половая психопатология во Франции в 1848 году, и, конечно же, никак нельзя назвать Жаклин Сьюзен, автора нашумевшего романа «Любовная машина», 1969 год, основоположницей и первооткрывательницей сексуальной революции в литературе. Скорее всего, пальма первенства принадлежит в этом вопросе скандально знаменитому маркизу де Саду, который словно подытожил своим творчеством сексуальный психоз, охвативший всю Западную Европу в течение XVIII столетия. В своем знаменитом эссе «Мысль о романах» «Idée sur les romans» опальный маркиз сначала дает краткую историю развития жанра с античных времен. Здесь он говорит о Дафнисе и Хлое Лонга, о золотом осле Апулея, упоминает арабскую традицию, что соответствует современной научной концепции, переходит к рыцарскому роману, к эпохе Возрождения, к Сервантесу, Боккаччо, Данте, где под влиянием английского предромантизма обращает прежде всего внимание на описание ужасов ада, говорит о французском романе XVII века и завершает все анализом просветительского романа XVIII века, где упоминает такие имена, как Руссо, Вольтер, Ричардсон, Филдинг, Прево, Ратклифф, при этом полностью игнорируя творчество таких своих современников, получивших большое признание у читающей публики, как Дидро с его романом «Монахиня» и Шодерло де Лакло с его опасными связями. Однако это не мешает де Саду возвести в ранг великих авторов совершенно забытых романисток маркизу де Ганж, Изабель де Бавьер, Аделаиду де Брюнсвик. По мнению де Сада, лишь две темы будут волновать любого романиста с древнейших времен – любовь и сверхъестественный ужас, порожденный насильственным вторжением высших сил в простую жизнь людей, ибо само слово «роман» не случайно происходит от английского «romance», что означает «любовное приключение». С определенным допущением маркиза де Сада можно назвать первым теоретиком будущего маскульта. Об этом говорит и набор авторов, где с великими именами в одном ряду будут стоять имена малоизвестные или полностью забытые. Но, видно, в эпоху самого маркиза, пользовавшихся огромной популярностью, вот она, извечная ориентация на читателя, на спрос и рынок. Об этом же говорит почти фрейдовская ориентация на секс и насилие. И в этом смысле, по маркизу де Саду, лучшим будет считаться роман Петрония «Сатирикон». Когда же в эссе речь заходит о тех качествах, которыми должен обладать удачливый романист, то в духе своего времени, в духе философии просвещения, де Сад напрямую заявляет о безоговорочном следовании законам природы. Он так и пишет: «О ты, который хочет предаться сей тернистой стезе, не упускай из виду, что романист — это человек, всецело принадлежащий природе. Именно она создала его в качестве своего живописца. Если писатель не станет возлюбленным своей матери, впустившей его в этот мир, то что бы ни писал он, мы не прочитаем из его творений ни строчки». Но если романист мучим горячей жаждой изобразить все, что его окружает, если с душевным трепетом стремится он приоткрыть грудь самой матери природы, дабы обрести подлинное искусство, подлинные образы, если в душе его горит настоящий талант и присуща ему отвага гения, если он хочет подчиниться той воле, что водит его рукой, то тогда такой писатель приобретает дар пророка. Это поэтическое обращение к авторитету природы и позволяет маркизу де Саду в другом своем трактате «Французы, еще одно усилие, если вы хотите быть гражданами республики», в буквальном смысле за 150 с лишним лет до опубликования романа «Жаклин Сьюзен» попытаться на волне Великой Французской революции осуществить революцию сексуальную, окончательно, по его мнению, освободив взаимоотношения полов от всякого рода предрассудков, в том числе и от запретов христианской морали. Заметим, что в своих рассуждениях де Сад прежде всего апеллирует к самой природе, а исторические примеры приводит лишь с той целью, чтобы показать всю условность социальных институтов. Так он пишет. «Женщины, теперь вы, подобно мужчинам, оказались свободны, так что поприще сражений Венеры открыто вам одинаково, поэтому вам не стоит впредь опасаться нелепых упреков. Педантизм и суеверие уничтожены. Ныне вам не придется краснеть при свершении прелестных поступков, напротив». Мы увенчаем вас миртами и розами, оказывая наибольшее уважение той, которая превзойдет всех прочих в распущенности. Однако и сексуальная революция 70-х годов 20-го столетия проходила в русле движения хиппи, лозунг которого гласил «Back to nature» — «Назад к природе». Скорее всего, общественные психопатии — имеют определенную цикличность и не зависят от воли людей. Еще одним архетипом масс-культа является эскалация насилия. И по этому поводу Чижевский замечает следующее. «Безумная страсть к кровавым зрелищам, по-видимому, лежит в основе природы человека. До какой высоты и виртуозности была доведена эта страсть», рассказывают жуткие страницы истории последних столетий римского владычества. Каким обаянием у римского народа пользовались цирковые зрелища с их дикими боями человека со зверем и травлею зверей? Это было огромное эпидемическое увлечение. Лосев в своей работе «Эллинистически римская эстетика» 1-11 веков нашей эры, пишет: «Наслаждение от чужого страдания, кровавое сладострастие и садизм мучителя-убийцы, педераста и кровосмесителя — это, в конце концов, только вид эстетики, хотя при изображении такой эстетики обычно даже самые отъявленные нигилисты превращаются в ханжей и моралистов». Помимо вышеперечисленных массовых помешательств, знает история и такое современное помешательство, как повальное увлечение модой. Маскау описывает знаменитую психическую эпидемию, так называемую тюльпаноманию, охватившую голландцев в 40-х годах 17 века. Началась она с того, что все население – дворяне, горожане, фермеры, механики, моряки, лакеи, горничные, трубочисты, торговки старым платьем взялись за торговлю тюльпанами, которые быстро стали повышаться в цене. Однако вскоре цена на тюльпаны начала падать, и тысячи людей окончательно разорились. В 1717 году аналогичная эпидемия финансовой спекуляции прокатилась по Франции. Через несколько лет финансовая эпидемия охватила англичан. Даже современные рок-концерты, собирающие многотысячные толпы зрителей, как выясняется, не являются отличительной чертой только нашего времени. Так, в XIII-XIV веках мания плясок овладела детьми. Возникновение одной из них старинная хроника приписывает крысолову из Гамельна. Рассказывают об эпидемическом распространении танцев в XIV веке при дворе французского короля Карла V 1364-1380 годы. История Португалии XVI века отмечает Лиссабонскую эпидемию неистовой пляски. И таких примеров можно было бы привести немало, но если наше современное состояние настолько неоригинально, то почему же мы наделяем массовую культуру XX века исключительно оценочными характеристиками? Скорее всего, это атавизм прогрессивно-просветительского мышления, утверждающего, будто общество в своем поступательном развитии движется по пути прогресса. До XX века шел процесс смягчения нравов, повышения общего уровня образованности, а сама классическая культура имела исключительно гуманистическую направленность. Но вот настал кризис, из которого надлежит немедленно выйти и вновь вернуться на рельсы поступательного прогресса. Таким образом, многие теоретики современной культуры оказываются заложниками идей, унаследованных от эпохи Просвещения. Однако на современном этапе ближе к истине будет та концепция, которая придерживается идеи цикличности исторического прогресса, так как после двух мировых войн, после обострившегося экологического кризиса, а также кризиса различных утопических социальных систем, у человечества утратилась вера а. в абсолютную истину, б. в историческую закономерность, в. в абсолютный авторитет науки. В XX веке философия разума в виде традиции Просвещения, учения Гегеля, а затем научного позитивизма середины XIX века и самого начала века XX уступила место философии экзистенциализма, а наряду с историческим мышлением появилось или вновь начало возрождаться мышление мифологическое. В XX веке еще раз вспомнили о ВИКО, основании новой науки об общей природе наций, об идее цикличности развития цивилизации. Именно эти мысли оказали огромное влияние на учение Ницше и прежде всего на Шпенглера «Закат Европы». Но не надо забывать, что учение о круговороте или цикличности развития цивилизаций является ничем иным, как попыткой логически оправдать одну из древнейших мифологем о мировом годе. Эта мифологема известна с древнейших времен. Еще у индусов она воплотилась в концепции Тримурти. Идея мирового года получила свое развитие и у древних греков. В современной исторической науке идею цикличности продолжили Тойнби, Тейяр де Шардан, Вернадский, Чижевский, Гумилев. Как мы видим, процесс массовизации человеческой культуры в целом – это процесс всеобщий и давний, и осуществляется он в силу своей мифологической ориентации и космического происхождения в рамках так называемого иррационального начала. Здесь необходимо отметить, что борьба рационального и иррационального начал в культуре наблюдалась на протяжении всей истории человечества. Более того, из иррационального берут свое начало разум и логос. Известно, что первобытная мифология является первой донаучной попыткой объяснить природные, социальные миры, а также мир души человека. Зарождение наук также имеет мифологические корни. Известный американский математик Клайн в своем фундаментальном труде «Математика. Утрата определенности» говорит о мистике числа Пифагора, о мистических учениях средневековых каббалистов как об основных источниках современной науки. Ученый утверждает, что самое точное из всех наук – переживает сейчас глубочайший кризис. О новых концепциях, близких к мифологическому восприятию мира, говорит выдающийся английский физик Хокинг в книге «От большого взрыва до черных дыр. Краткая история времени». Борьбу рационального и иррационального мы наблюдаем и во всей истории мировой литературы. Так еще Ницше в своей книге «Рождение трагедии из духа музыки» вычленял два основных начала любого художественного творчества – аполлоническое и дионисийское. Религия Аполлона есть прежде всего стихия сновидения, которую нужно резко противополагать стихии экстаза, где нет никаких видений. Ницше следующим образом говорит об аполлоническом и дионисийском началах. Это художественные силы, прорывающиеся из самой природы, без посредства художника. Это, с одной стороны, мир сонных грез, совершенство которых не находится ни в какой зависимости от интеллектуального развития или художественного образования отдельного лица, а с другой стороны, действительность опьянения, которая также немало не обращает внимания на отдельного человека, а скорее стремится уничтожить индивид и освободить его мистическим ощущением единства. На этом аспекте хочется остановиться несколько подробнее. В соответствии со взглядами Чужевского, увлечение культом Диониса имеет свои космические корни и непосредственно связано с проявлением солнечной активности. Исследователь пишет, по-видимому, впервые во Фракии возник культ Вакха, чаще именуемого Дионисом, бога экстатических порывов и экстатического творчества. Фракия и Македония сохранили в первоначальной чистоте этот оргиастический культ до сравнительно позднего времени. В VIII веке до нашей эры культ Вакха из Фракии через Фессалию и Фокиду или по морю через архипелаг проник в Элладу, вызвав почти во всей Греции психическую эпидемию исступленного движения. Возник миф о рождении нового бога, и началась борьба двух начал – Аполлона и Диониса. Античная душа грека выходит из длительного равновесия, гармонии и светлой аполлинийской жизнерадостности, отдаваясь во власть дикого, страдающего, пьянящего Диониса. Новый бог топчет мирные созерцающие души греков и во главе буйно неистовствующих экстатических толп совершает свое победное и шумное шествие по всей Греции. Но где-то в V-IV веках до нашей эры в Аттике появляется так называемая философская проза – Платон, в которой в яркой художественной форме живого сократовского диалога дается попытка, правда еще под влиянием все того же мифологического сознания, объяснить мир с позиции логики. Вслед за языческим фольклор варварских народов «Старшая Эдда», «Беовульф» и другие, и христианским средневековьем приходит возрождение с его неоплатонизмом и рационализмом. Примечание. Лосев. Эстетика возрождения. Конец примечания. С идеей титанизма и автономии человеческой личности от авторитета Бога, где вера также должна была подвергнуться сомнению со стороны того же Логоса. Но затем эстетическая система возрождения распадается на две самостоятельные системы – классицизм и барокко. А борьба между рациональным и иррациональным в искусстве разгорается с еще большей силой. Классицизм сменяется просвещением, а в русле иррационализма появляется новое эстетическое явление – романтизм. Затем рацио берет верх в реализме, а иррационализм через романтизм приходит к символизму и в сочетании с открытиями, сделанными в рамках реализма, воплощается на новом этапе в модернизме и постмодернизме. Теперь, если пристальнее вглядеться в такие жанры современной англо-американской массовой беллетристики, как фэнтези и роман ужасов, то мы без труда обнаружим, что вышеупомянутые жанры корнями своими уходят в такое иррациональное явление мировой литературы, как романтизм. Следует отметить, что романтизм, несмотря на всю свою элитарность и аристократическое презрение к обывательской массе, сумел таки по-своему отреагировать на глобальный процесс массовизации искусства. Проявилось это прежде всего в том, что именно немецкие романтики и йенская школа Шеллинг, Навалис, Тик начали процесс ремифологизации литературы, столь характерный для всего XX века, о чем уже говорилось выше. Получается следующая картина. Если реалисты сделали первые шаги по пути создания простых рассказов о жизни Хуана и Марии, которые в дальнейшем на западной почве свелись к узкому позитивистскому натурализму, то романтики, разработав мифологическую тему, словно пророчески устремились в будущее, когда всеобщая массовизация общества достигла своего апогея, и сама масса начала диктовать уже не рациональную, а иррациональную, космическую и мифологическую концепции мира. Здесь проявляется определенная ирония времени. Вспомним. Именно космическая научная фантастика на многие десятилетия стала своеобразным символом ширпотреба и низкопробной массовой культуры. Но и научная фантастика, кстати сказать, также берет свои корни из романтизма, необыкновенное приключение некоего Ганса Пфаэля, Эдгара По. Правда, этот вопрос требует дополнительных пояснений. По мнению Гакова, научная фантастика – результат развития чуть ли не всей интеллектуальной истории человечества, начиная с Коперника. Элементы научной фантастики мы находим у Свифта. Но лишь в творчестве По поиски предшественников получают принципиально новое осмысление. По замыслу автора следует объединить искусство и науку, рациональное и иррациональное начало. С возникновения этой творческой рефлексии по поводу нового жанрового образования и можно начинать отсчет истории научной фантастики. Пожалуй, наиболее романтическим жанром массовой беллетристики является детектив. Относительно его происхождения существует немало версий. Правда, считается, будто опера нищего Гея является прообразом упомянутого жанра. Однако основные устоявшиеся законы детектива, скорее всего, сложились в творчестве того же Эдгара По. В апреле 1841 года в журнале Graham Magazine был опубликован рассказ «Убийство на улице Морг», в котором впервые появился образ Огюста Дюпона. Английский критик Джулиан Саймонс считает, что классический детектив по сути своей является романтическим повествованием, похожим на сказку. Так, по мнению Китреджа и Краузера, главный герой классического детектива словно специально вырван из реальных обстоятельств в прямом соответствии с принципами романтической типизации. Этого героя интересует не столько конкретное преступление, сколько сам процесс разгадывания. Игра выдающегося ума прежде всего и увлекает читателя. Скорее всего, именно здесь и проявляется принцип романтического двоемирия, так как сыщики классического детектива Дюпон, Холмс, Пуаре и другие с презрением относятся ко всякого рода полицейской посредственности, Лестрейд, например, не способной проникнуть в тайные помыслы преступного антипода главного героя, этакого варианта романтического злодея, гения зла, профессора Мориарти, например. Близка к сюжету готического романа почти любая событийная канва классического детектива, и об этом также упоминают американские критики. В основе этой сюжетной канвы лежит рассказ о спасении невинной беззащитной жертвы, чаще всего девушки, и это можно назвать отголоском такого романтического архетипа, как любовь-страсть, являющегося единственным звеном, связующим исключительного героя с обыденным миром. Следует также отметить, что и сам образ сыщика, по законам все той же романтической эстетики, воплощает в себе некую благородную червоточину, как черту декаданса. Этот образ всегда будет окутан таинственностью. Дюпон, по мнению Китреджа и Краузера, скорее всего, напоминает опасного лунатика, а не нормального человека. Он живет со своим безымянным помощником, будущим прообразом доктора Ватсона, в заброшенном доме, не нуждается ни в чем, кроме книг, ведет затворнический образ жизни, а прошлое его романтически туманно и покрыто зловещим и таинственным мраком. Конан Дойл еще сильнее оттенил эту черту и сделал своего Холмса морфинистом, подвластным всякого рода мрачным настроением. Здесь дает знать о себе общая романтическая ориентация на так называемую диалектику добра и зла с двух заглавных букв. Еще в конце XVIII столетия Бёрк в своем трактате «О возвышенном и прекрасном» с двух заглавных букв обосновал в противовес просветительской эстетике новое толкование категории возвышенного и прекрасного, отделив эти категории от этических, таких как «добро» с заглавной буквы. Именно Бёрк установил приоритет эмоциональной реакции на действительность, позволяющий, как известно, эстетизировать любое зло с заглавной буквы. Таким образом, предромантики, а затем и романтики, поставили под сомнение основные закономерности теологии, а именно теодицеи, которая берет свое начало из книги Иова. Теодицея в переводе означает «говорит Бог». Считается, что впервые в истории человечества Бог заговорил со своими созданиями, когда непомерные страдания человека заставили его возроптать против непостижимой высшей воли. Известно, что книга Иова создавалась в тот исторический период, когда у древних иудеев еще не сложилось ясного представления о загробном мире. По сюжету Бог отдает судьбу Иова в распоряжение ангела-скептика, чтобы показать ему безусловную верность праведника. Именно с этой книги и возникает предпосылка некоего правового варианта решения проблемы добра и зла с двух заглавных букв.